Салаты. Салат из риса с красным перцем, без масла. Одна штука красного стручкового перца, 100 граммов риса, 150 граммов зеленого горошка, уксус, соль, перец черный. Печеный красный перец очищают и нарезают в длину. Добавляют сваренный рис, зеленый горошек, уксус, соль и черный молотый перец. Салат из тыквы с орехами, без масла. Тыква со сладко-оранжевой мякотью, 20 орехов, столовая ложка меда. Тыкву нарезать продолговатыми ломтями толщиной 5-6 см. Уложить на лист для выпекания в духовке. Запекать следует осторожно, на медленном огне. Готовые кусочки слегка смазать растопленным медом и обсыпать орехами. Малосольные огурчики. Огурцы уложить в посуду, переложить специями, залить рассолом. На 1 литр воды 1 столовая ложка соли, сверху положить груз. Через 2-3 дня огурцы готовы к употреблению. Для более быстрого, через несколько часов приготовления малосольных огурцов, у них следует обрезать кончики или наколоть огурцы и залить горячим рассолом. Желе вишневое. 500 граммов вишни без косточек, полстакана столового вина, 75 граммов сахара, сок, половинки лимона, щепотка корицы, 8 граммов желатина. Проварить вишню 10 минут на слабом огне под крышкой вместе с вином, сахаром, соком лимона и корицей. В небольшом количестве этой жидкости растворить предварительно замоченный желатин. Все смешать, вылить в сполоснутую холодной водой форму и поставить на 2-4 часа в холодильник. Салат летний из молодого картофеля. 500 граммов молодого картофеля, 2 огурца, 1 луковица, салат, укроп, соль, полстакана салатной заправки. Для заправки 250 граммов подсолнечного масла, 50 граммов сахара, 2 грамма молотого душистого перца, 20 граммов соли. Картофель, отваренный в кожуре, остудить, очистить и нарезать тонкими ломтиками. Перемешать с мелко нарубленным луком, посолить и полить салатной заправкой. Выложить горкой в салатник, по краям горки уложить кружочки огурца. Блюдо украсить листьями зеленого салата, веточками укропа. Чесночная икра. 1 головка чеснока, полстакана ядрышек грецкого ореха, ломтик белого хлеба, 3-4 столовые ложки растительного масла, лимонный сок или уксус, соль. Растолочь головку чеснока с солью, добавить полстакана ядрышек грецкого ореха и снова растолочь. Замочить в воде ломтик белого хлеба. Отжать, смешать с чесноком и орехами. Полученную массу взбить деревянной ложкой до образования пюре, подливая постепенно 3-4 столовые ложки растительного масла. Добавить лимонный сок или уксус. Выложить на тарелку, загладить ножом, украсить маслинами. Такое блюдо оригинально и вкусно. Икра из свеклы и баклажанов. 1 свекла, 1 баклажан, 2 веточки петрушки, 1 столовая ложка растительного масла, уксус, соль. Баклажаны запекают, очищают, измельчают. На мелкой терке натирают сырую свеклу, добавляют баклажаны, чеснок, соль, уксус, растительное масло. Перемешивают, посыпают зеленью. Вместо баклажан можно использовать свежие обжаренные грибы. Капуста белокочанная по-корейски. Капусту нашинковать, слегка перетереть на блюде или подносе, чтобы сохранился сок. Лук и чеснок мелко порезать, добавить немного красного молотого перца. Перемешать, положить все овощи в эмалированную или керамическую посуду, сверху груз. Оставить так на 2-3 дня. Если капуста нужна в тот же день, то добавить в нее немного яблочного уксуса. Овощной винегрет. 2 картофелины, 1 небольшая отварная свекла, 1 небольшая отварная морковь, 1 соленый огурец или 100 граммов квашеной капусты, 1 штука репчатого или зеленого лука, 10 граммов укропа, 40 граммов салатной заправки или растительного масла. Сварить и очистить свеклу, картофель, морковь. Вареные овощи, соленые огурцы нарезать ломтиками. Квашеную капусту отжать. Подготовленные овощи соединить, заправить растительным маслом или заправкой. При подаче к столу винегрет уложить горкой в салатник, украсить зеленым салатом, репчатым луком, нарезанным кольцами, посыпать укропом. Когда готовите винегрет, разрежьте сначала свеклу и залейте ее растительным маслом. Теперь можете резать все остальные овощи и они не закрасятся красным свекольным соком, винегрет приобретет аппетитную пеструю окраску. Салат с рисом. 300 граммов отварного рассыпчатого риса, 2 штуки сладкого болгарского перца, 3-4 помидора, 2 головки репчатого лука, столовая ложка сухого вина или лимонного сока, 2 столовых ложки растительного масла, огородная зелень. Рис отварите в соответствии с предыдущими рецептами. Из перца удалить семена, после чего нарезать его полосками. Лук мелко нашинковать. Помидоры разрезать на 4 части. Все продукты смешать и заправить 1 столовой ложкой сухого вина или лимонного сока. Смешать с 2 столовыми ложками растительного масла.